Глава 14, в которой до жертвенного животного дело так и не доходит. «Между прочим, сегодня 1 августа», — сообщил за завтраком Юра. «И что?» — не поняла Полина. «Как что? Праздник же!» «Какой?» «Ну, у кого какой? У всякого свой. Например, в Бритвальде и Галлии отмечают Лугнасад. В Лации посвящают этот день Консусу, богу земли и плодородия». Он скорчил гримасу, поправил на переносице воображаемые очки и продолжил. «А тут на Керкере празднуют явление единого. Он посетил остров и излечил 47 безнадежных больных. Полагается украшать цветами жертвенного козленка или барашка, сжигать на алтаре колосья и цветочные лепестки, а вечером пить вино при свете факелов». «Меня живо интересует судьба этого несчастного козленка», — Полина почесала нос. «Священник должен при помощи трех женщин, старухи, юной девы и молодой матери, жарить его над горящими оливковыми ветвями и сухой виноградной лозой, а потом обменивать у местных жителей на вино, хлеб или мед. И откуда ты все это знаешь?» «Так Крист рассказал. Его мама несколько лет назад, после рождения Ставроса, участвовала в таком жертвоприношении. Тогда вроде бы еще отец Софоклес его проводил». «Крист? Аристотель Монолакис». «Понятно», — леди Камила подвела черту. «Не уверена, что на всех жителей Ахарави хватит одного козленка, но важно не съеденное мясо, а единение. И это значит, я полагаю, что сегодня вечером мы идем к храму Единого?» «Ага», — Юра облизал ложку от меда. «Только надо на обмен что-то принести. Я пошел, да? Сегодня вода отличная, я еще окунусь». «Иди», — махнула рукой Полина. «И для нас поставь шезлонги, мы тоже придем купаться». На главной и единственной улице поселка Ахарави было людно. Кажется, к храму Единого шли все местные жители, от только научившегося ходить ребенка до глубокой старухи, которую везли в кресле-каталке правнуки. Они несли корзины, из которых торчали горлышки бутылок, медовые соты и домашний хлеб, завернутые в льняные салфетки. Такую корзину тащили и Юра, и Аристотель Монолакис, и, важно, вышагивающий следом за Соней Мингард секретарь. На площади перед храмом было небольшое возвышение, на котором устроили каменный очаг. Рядом высилась горка сухих оливковых деревяшек и виноградных лоз. Стояла большая корзина с мясом и несколько здоровенных металлических решеток. Вот только огонь в очаге не горел, и три женщины в длинных белых хитонах жались одна к другой, тревожно переглядываясь. Раздвинув толпу, словно ледокол, ледяные торосы, к женщинам подошел сублейтенант Стаматули. «Что произошло? Где отец Георгий?» «Если бы мы знали», — всплеснула руками пышная красавица в цветочном венке. «Мы пришли перед началом сумерек, как полагается, убрали цветами очаг и алтарь, подготовили колосья и розовые лепестки и сели ждать. Михалис барашка привел, а отца Георгия все нет и нет». Мужчина с черной бородой, стоявший в тени колонн, выдвинулся вперед и закивал усиленно. «И что же теперь делать? Ой!» — завыла старуха. «Не будет праздника! Отвернется от нас единый!» «Тише, матушка Фатида, тише!» — взял ее за локоть суп-лейтенант. «Не будем терять времени. Попросим игуменью Эуфанию из храма Великой Матери провести службу, она не откажет, я уверен. Ну-ка, Темис, Никос». Он взглядом зацепил в толпе стайку мальчишек. «Сбегайте за ней и очень вежливо попросите помочь». Мальчишки исчезли, а Стаматули повернулся к чернобородому Михалису. «Прости, но этому барашку, кажется, повезло», — усмехнулся он. «Эуфания не станет лить кровь на алтарь. Довольно будет колосьев, вина и цветов». «Да не вопрос», — тот пожал плечами, — «съедим его завтра. Всех приглашаю в таверну к Стефаносу». Толпа согласно зашумела. В этот момент на сцене появилось новое действующее лицо. Высокая женщина в белом пеплосе и зеленом гематионе, полностью покрывавшем волосы. Ее лицо было испещрено морщинами, а голубые глаза казались совсем светлыми на фоне загорелой кожи. Пеплос, пеплон или пеплум. Древнегреческое пеплос, пеплун, латинское пеплум. Буквально покров. В Древней Греции и впоследствии в Древнем Риме с 8 по 2 век до нашей эры женская верхняя одежда из легкой ткани в складках, без рукавов, надевавшаяся поверх туники. Пеплум длиннее хитона, с большим количеством складок. Правая сторона не сшита. Несшитые кромки ткани отделаны каймой. «Матушка Иофания, прости, что побеспокоили». С легким поклоном обратился к ней Костас Стоматули. «Отец Георгий куда-то запропал, и сегодняшнюю службу некому провести». «Запропал? Хм». Голос у игумени оказался низким, густым, почти мужским. «Так ищи. Твоя работа. А службу проведем, конечно. Все ли готово, сестры?» По дороге домой все молчали. То ли под впечатлением действа, то ли от усталости. Уже у самых ворот виллы Глория Соня Мингард сказала негромко. «Хотела завтра устроить небольшой домашний концерт, но воздержусь пока. Будем надеяться, что отец Георгий просто застрял где-нибудь в горном селении и не сумел вовремя добраться домой». «Будем надеяться», — эхом откликнулась леди Камилла. Юра сразу же попрощался и ушел спать, а дамы остались в гостиной. «Пожалуй, мне нужно что-нибудь покрепче», — сказала Полина. «Что-то неспокойно на душе». Она плеснула в 2 стакана аквавиты, протянула один леди Камилле и пригубила из второго. «Думаю, уже завтра к нам заглянет суп-лейтенант с хорошими новостями». Камилла несколько раз кивнула для убедительности. «Суп-лейтенант непременно заглянет. А уж какими окажутся новости, увидим. Лучше, конечно, чтобы хорошими». Полина подошла к окну. «Странно, еще только 1 августа, а небо такое, почти осеннее. Шторм будет, что ли?» Убывающая луна была сегодня не золотой, а серебряной. Она то пряталась за длинным облачком, то вновь выглядывала из-за него, рисуя на морской глади соблазнительную дорожку к счастью. «По прогнозу, не должно быть», — пожала плечами Камилла. «Прогноз!» — Полина фыркнула совсем уж непочтительно. «В лучшем случае они сбываются наполовину, да и то...» только тогда, когда синоптики удосуживаются посмотреть в окно. «Мисс Майнд, дорогая моя, что вас беспокоит?» «Да если бы я знала!» Она досадливо поморщилась. «Что-то было такое сказано! Я даже вспомнить не могу, кем и когда, но уверена, что важное. Само всплывет. Увы, само всплывает совсем не всегда. Ну да ладно, надо идти спать». «А завтра будет день, и поступит информация». Полина залпом допила аквавиту, поставила стакан на стол и пошла к выходу. Уже возле двери она повернулась к Камилле и спросила, «А вы не знаете, почему здесь не строят отели? Только виллы и небольшие апартаменты?» «Боги! Ну и вопросы вы задаете!» — воскликнула Камилла. «Может быть...» «Дело в опасности землетрясения?» «Нет, тут не сейсмозона. Во всяком случае, не настолько опасная, да и отели вовсе не обязательно многоэтажные». «А почему вы спросили?» «Говорю уже, что-то цепляет. Не складываются кусочки в картинку». Шумно вздохнув, Полина открыла дверь. «Прошу прощения, глупый был вопрос. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Откликнулась леди Камилла, а когда дверь за подругой затворилась, проговорила почти шепотом. «Глупый вопрос?» «Ну, конечно. Вот только теперь и я буду об этом думать».